Пролог. И я бился лбом о стену, подвывая на одной ноте. Впрочем, на моем месте мало кто остался бы в адекватном состоянии. А все почему? А потому что я попал, во всех смыслах. Видать, карма у меня такая невезучая. Начать хотя бы с того, что в детстве, если будет шанс, что ко мне пристанет какая-нибудь сволочь, этот шанс будет почти что стопроцентным. И всю жизнь приходится терпеть различных моральных уродов, посчитавших толстяка добряка легкой целью для своего самоутверждения. Надо признать, что долгое время я терпел подобное ко мне отношение. Терпел, глотал слезы и обиды, фантазировал, что мог бы ответить или сделать с подобными уродами. Да и я всегда был домашним ребенком, возможно, даже слишком домашним. Впоследствии это привело меня к тому, чем я стал, все тот же уволень толстяк, готовый в любой момент помочь своим друзьям и терпящий мелкие пакости от окружающих. До поры до времени. Первый мой полноценный срыв произошел в 10 классе. Очередной урод, решивший меня унизить и самоутвердиться, доставал меня месяц мелкими пакостями и колкими фразочками. Я терпел, да и никогда не умел быстро отвечать, предпочитая контролировать все, что говорю. И вот по истечении месяца этот урод, в честь 8 марта пошутил. Сравнение мне очень не понравилось, особенно учитывая, что в первом классе мне повезло повстречаться с педофилом. Пускай и отделался я тогда лишь психологической травмой. Возможно, она впоследствии сыграла не последнюю роль в моем формировании как личности, но ближе к трупу, в смысле к его возможному тогда появлению. Все настолько меня взбесило, что я сорвался, впал в состояние аффекта, как говорят ученые люди. Только вот это не отменяет того, что я, до того дня не занимаясь спортом, на одной ярости швырял своего обидчика от стены к стене в школьном коридоре. Отмутузил я его тогда так, что приятно вспомнить. Последовавшая после этого разборка прошла практически мимо меня, так как все признали, что несмотря на то, что атаковал я первым, я же и являюсь пострадавшей стороной. Повезло, как всегда. Впрочем, о везении я расскажу как-нибудь позже. Так вот, то состояние бешенства. Впоследствии оно неоднократно накрывало меня, стоило появиться очередному шутнику, и с каждым проявлением оно обретало новые грани или черты. Даже не знаю, как правильно сказать, складывалось такое чувство, что оно видоизменялось вместе со мной, подстраиваясь и формируясь в нечто совсем иное. В полной мере я это ощутил уже в институте. Подстава от сокурсника, на которого я понадеялся, перерыкивание на протяжении поры, под конец которой меня уже трясет, а из горла вырывался натуральный рык. Как результат, перепуганная до чертиков отлучившаяся и вернувшаяся преподавательница, бессонная ночь и страх со стороны сокурсников. Но в то же время моя ярость окончательно сменила свой окрас. Если первые разы попадали под описание классического впавшего в боевую ярость берсерка, то этот раз кардинально отличался. Я полностью осознавал происходящее, видел, анализировал с огромной скоростью. При этом тело слушалось меня, как будто я управлял им как игровым персонажем. Окончание учебы ознаменовалось состоянием апатии и поиском работы. Учитывая, что учился я на архитектора, то с этим особых проблем не было, да и работал я на дому. А что, компьютер, интернет да микрофон с наушниками, больше ничего и не надо. В общем, что рабочее, что свободное время я проводил за компьютером. Учитывая, что постоянно пялиться на чертежи и трехмерные проекции надоедает, то разбавлял я работу, почитывая книги или играя в различные игрушки. Если в последних я не особо преуспевал, по крайней мере в онлайновых, то вот с книгами ситуация выглядела несколько иначе. Учитывая эпоху общего отупения и нежелания читать чего-либо кроме блогов различных умудренных жизнью людей, то считаю, что почти 3000 прочитанных книг на моем личном счету — это если и не круто, то по крайней мере не слабо. Естественно, подавляющее количество книг были развлекательными, делясь на две категории – фэнтези и фантастика. Также отдельной статьей стояли фанфики. Они занимали около 1500, если не больше, прочитанного. Наруто, Блич, Хвост Фей, Евангелион и, конечно же, Гарри Поттер. Что уж тут поделать, мужчины, несмотря на возраст, мало чем отличаются от детей, только игрушки дороже. Так что фанфики и их миры я знал чуть ли не досконально. Да и от аниме я фанател, чего уж врать. Что примечательно, память у меня имеет оригинальный выверт, я запоминаю все, что мне интересно, до мелочей. Так, например, фильм могу опознать практически с первого кадра, ну разве что по титрам не определю. То же относилось и к книгам и прочей информации. Я порой шутил, что мне надо пройти сеанс гипноза с установкой, интересно все. В общем, выходил классический такой то ли гик, то ли атаку с парой необычных способностей. Но кому какое дело в конце концов, я ведь никому не навязывал своих идей и мировоззрения. Вот так я и жил, постепенно заплывая жирком и замахивая мозг себе и шефу. Пока в один не очень приятный момент просто потерял сознание от адской головной боли, которую никакие лекарства не смогли облегчить. Пришел в себя я уже в больнице. Вердикт неутешителен: опухоль мозга, неоперабельная, и срок жизни в год. Отсюда стала понятна и моя необычная память, и состояние ярости, ставшей окончательно ледяной. Признаюсь честно, у меня случилась истерика. Я плакал, и не стыжусь этого. Истерика продлилась ровно 3 часа, после чего мозг, окончательно перенасытившись эмоциями, перешел в режим анализа. В сознании начали выстраиваться десятки самых безумных идей. На следующий день я покинул больницу. На губах играла легкая улыбка, а тело слегка трясло от переполнявшего меня адреналина. Мне тогда казалось, что сама реальность слегка подрагивала, противясь резкой смене курса моей жизни. Я принял уготованную судьбу, и потому решил оторваться напоследок прежде, чем начну воплощать свой план в жизнь. Первым делом я снял часть заработанных за прошедшие годы денег, отправился колесить по миру, в основном по Европе. Побывал много где, попробовал тоже многое. Признаюсь, некоторые вещи мне понравились и заинтересовали, несмотря на свою далеко не признаваемую общественными моральными нормами природу. Домой я вернулся с выкрашенными в темно-синий цвет волосами, проколотыми ушами, татуировками, покрывающими как руки, так и спину. Более того, даже лицо оказалось в татуировках. В зубах была зажата сигара, а одет был в кожаный байкерский прикид. Во дворе стоял самостоятельно собранный багги с прицепом, в котором был в свою очередь зафиксирован мотоцикл. За прошедшее время жирок сменился мускулами, а также я еще 5 раз терял сознание от головных болей. Мне оставалось около месяца жизни, и его я собирался потратить на улучшение состояния семейных дел. Рассказав отцу свою идею, я впервые в жизни получил от него по морде лица. За дело. Еще несколько часов ушло на убеждение его в моей правоте. Еще больше, в донесении моих выкладок до остальных членов семьи. Истерики, крики, плач. Наша небольшая семья всегда стояла за своих горой. Потому моя идея их испугала. Но мои слова, брошенные с мрачным выражением лица, сломили сопротивление. Мне все равно, жить осталось всего ничего. Потому я предпочту уйти, зная, что вам ничего не угрожает. К тому же говорят, что прийти к ней с личным кладбищем врагов вполне достойно. Вот и проверим. Как результат, на следующий день я демонстративно разругался с семьей и укатил в неизвестном направлении. А еще через 2 суток начали пропадать те люди, кто мог навредить моей семье. Впоследствии их найдут убитыми в глубине одного из лесов. Последние 3 суток я играл в догонялки с полицией, опозорив последних на многие годы. Охотиться на почти мертвого из-за болезни человека, и то не суметь его взять. Последнее, что видели как милиционеры, так и съемочные группы съехавшихся репортеров, это массивная, из-за тяжести самодельной брони, безумно смеющаяся фигура, что, показывая средний палец, взрывает с собой усадьбу одного наркодилера, вместе с последним и его прихлебателями. Смерть стала для меня только началом. Все же был прав ДДД, говоря, что смерть — это только начало нового пути. И, видимо, зря я вспомнил об этом старце, ибо других причин своего попадания в этот мир я не понимаю. Уж лучше бы Айзена вспомнил, честное слово, или даже кого-нибудь из Евангелиона. Потому что, проснувшись в небольшой, обшарпанной комнате и подойдя к висящему в углу зеркалу, увидеть рыжую веснушчатую физиономию было неприятно. Очень неприятно, учитывая совсем уж детский возраст самой тушки. Как я сразу не заорал, я не понимаю. Наверное, из-за банального шока. Разнесшийся по дому женский визг-крик, призывающий домочадцев, частично вывел меня из созерцательного состояния. А потому, все еще напоминая сомнамбулу, хоть и несколько соображающую, я поплелся вниз. Сердце гулко билось в груди от неотвратимого разоблачения. Пришедшие где-то между куриной ножкой и салатом понимание того, кто именно теперь является моими родичами, ввело меня в очередной ступор. Хорошо хоть не подавился в тот момент, но, как ни странно, меня не разоблачили ни в тот день, ни на следующий, не через неделю. Вот и верь после этого в сплоченность семейки Рыжих. Если кто еще не понял, то объясняю. Я попал, по всем статьям попал. И куда? В Поттериану, в тело шестого Нумероса, Рональда Беллиуса Уизли. И вчера, 1 марта, у него был день рождения. Своеобразный подарочек получил тот, кому уже было не суждено стать самым ничтожным из всего этого поколения гриффиндорцев. До первого учебного года, когда теперь уже мне предстояло поступить в Хогвартс, оставалось 6 месяцев. Глава 1. Вот уж где пригодилось мое везение. Мне и до этого чертовски везло в мелочах и не только в них. Иначе меня бы точно заклевали еще годы назад. Мамаша Молли оказалась шумной теткой, тратящей все свое внимание на младшую, Джинни. Впрочем, меня это не могло не радовать. Сама девочка росла хоть и капризной в некоторой степени, или даже стервозной, но при этом вела себя вполне достойно, как по мне. По крайней мере, было видно, что лично для нее семья не пустой звук. Правда, меня напрягало другое. То, что именно делала Молли с девочкой. Заметил я это далеко не сразу, да и не сразу сообразил, к чему это. Но вот когда сообразил, то долго бился головой о стену. Снова. Все дело в том, что у девочки волосы были почти каштанового цвета. Это при двух красно-рыжих родителях. Да и глаза имели какой-то болотный, почти зеленый цвет. К чему все это, я понял далеко не сразу. По той причине, что у меня свои проблемы были. Но когда понял, мне стало дурно. Не знаю, зачем это было надо Молли, но она старалась вылепить из Джинни маленькую копию Лили Эванс в замужестве Поттер. В этом я наглядно убедился, просмотрев фотографии в одном из многочисленных фотоальбомов. При этом матриарх рода Уизли не брезговала ни зельями для доводки внешности, ни постоянным капанием на мозг дочурки. Причем капание заключалось не в, скажем, обучении этикету, что леди просто обязана знать, или ведению хозяйства там, а реально делала мелкую установку на Поттера. По-другому я эти постоянные разговоры о том, что она выйдет за него замуж, я понять не могу. Энда, свободное же время, которое у меня было почти все, я проводил либо на чердаке, изучая старые учебники, а заодно доводя семейного упыря своим добрым взглядом до тихой паники, которые проглатывались мною как любимые пирожки с мясом, либо в сарайчике Артура, копаясь в том хламе, что он натащил к себе. Энда, чего там только не было. Большую часть вещей можно было спокойно выбросить на помойку, еще часть отремонтировать и использовать в быту. Третью, пускай и самую малочисленную часть, составлял антиквариат. Причем такой, что можно было очень прилично обогатиться. Робкая попытка сказать об этом вроде как главе семейства результата не дала. Рыжий маг меня банально не понимал. Нет, не просто не понимал, но и послал куда подальше, дабы я дрожайшему родителю не мешал ковыряться в его любимых безделушках. И пускай послали меня всего-то разгномливать сад, а не куда-нибудь за горы да леса, но было искренне обидно. Потому в отместку я просто стащил 3-литровую банку из-под варенья, в которой, как фантики, лежали вполне опознаваемые мною банкноты нормального мира. После пересчета купюр я вновь изображал из себя дятла. Причем настолько качественно, что полка над моей кроватью, судя по всему, держащаяся на соплях и магии, просто рухнула прямо на подушку. А ведь это могло произойти ночью, когда я восстанавливал запас нервов за очередной веселый денек, проведенный в этом доме. Как бы там ни было, на руках у меня оказалось маленькое состояние. Почти 3000 фунтов. В пересчете на галеоны это было вновь же почти 600 золотых кругляшей. Мрак. Но я ничего никому не сказал. Почему? Ну, скажем так, я не воспринимал этих людей как семью. Не то что как свою, а вообще никак. А мысли о том, что можно попытаться стать частью этой самой семьи, заставляли болезненно сжиматься сердце и что-то чуть ниже оного, чему я пока не мог дать название. Ну, не может семья так себя вести. По крайней мере, адекватная и действительно дружная. Просто не может. Скорее уж складывалось ощущение, что их объединяет лишь фамилия. И на этом все. Прибывшие на каникулы близнецы и Перси лишь подтвердили мои предположения. Да и отсутствие старших сыновей, что за прошедшие месяцы ни разу не появлялись в норе, говорило само за себя. Фактически семья собиралась вместе лишь чтобы покушать. Все остальное время каждый занимался чем-то своим. Ну или под крики Молли, занимались разгномливанием двора. Без особого результата, как по мне. Но как бы там ни было, в начале лета мне все же удалось совершить задуманное. А именно, попасть в косой переулок. и в очередной раз у меня появилось желание постучаться о ближайшую стену головой. Нет, ничего не могу сказать о волшебности этого места. Ей прямо-таки разило от каждого кирпичика. Но вот то, что маги не дружат с логикой, причем конкретно так, я понял сразу. Покосившиеся здания, из-за которых переулок и получил свое название, держались лишь благодаря магии. Одеты сами маги были просто смехотворно. Все эти мантии, остроконечные шляпы и странные питомцы и просто побрякушки. Не говоря уж о магловской одежде, в которой они походили то ли на ожившие пугало, то ли на сбежавших из дурдома пациентов. А уж чего только говорящие сушеные головы стоят. А ведь темная магия вроде как запрещена. Но тогда что это получается? Некромантия вдруг стала светлой? Бред. Нет, я понял бы, если на мантиях были бы вышиты руны, как у уважающих себя магов из прочитанных мною книг или на худой конец, из компьютерных игр, и которые действительно давали дополнительные эффекты вроде защиты или усиления заклинаний. Но нет, мантии носили лишь потому, что так было заведено. Айсбергом же адекватности среди этого ожившего сна безумца возвышался Гринготс, хотя так и подмывало обозвать его Гринбакс. Потому что от него прямо-таки исходили эманации денег. Общаться с местными работниками я постарался максимально почтительно, но при этом без прогиба. Мне было много что нужно от них. Первым делом я не пожалел почти сотню галеонов на прохождение проверки своей крови. Результат заставил меня сильно задуматься. Во-первых, на мне не было клейма предателя крови, проклятия, накладываемого на род самой магией. Правда, на этом хорошие новости и заканчивались. Не тебе золотых гор, нерадостно ожидающие очищения от проклятия родни. По крайней мере, именно так я тогда думал. К моему счастью, кое в чем я сильно ошибся. Но об этом как-нибудь намного позже. Но вот что меня действительно порадовало, это то, что на меня не действовал надзор, магическая сеть, следящая за применением заклинаний несовершеннолетними. Все-таки душа у меня и, соответственно, аура взрослого человека. Правда, это в свою очередь вызывало вопросы по происхождению моих магических сил, что должны были улетучиться с душой прежнего хозяина тушки. Но ведь я владел магией. Подтверждением этому служили как пара магических выбросов, случившихся на нервной почве в первые дни пребывания в новом мире, так и соответствующая графа в выданном гоблинами свитке. Впрочем, мне грех жаловаться. И даже то, что магический дар был пока что ниже среднего, ни о чем не говорила, ведь уже с этим можно было работать и, что более важно, разрабатывать он и, ведь главное, чтобы мозги были на месте. Еще 70 галеонов ушло на открытие собственного сейфа, именного. Собственно, сам сейф стоил 50 галеонов, а вот привязка ключа ко мне, чтобы никто другой им не мог воспользоваться, а также сквозной кошель стоили вместе еще 20. Как результат, в конечном итоге на моем счету оказалось 412 галеонов. Немаленькая сумма что для ребенка, что для семейства наподобие тех же Уизли. Было ли мне стыдно за подобное фактическое воровство? Нет, ни капли. Идиоты должны быть наказаны. А если идиоты не слушают собственных детей, априори считая себя выше них, и вовсе сами виноваты? Цинично, мерзко и недостойно? Пусть будет так. После увиденного в норе, я не признаю Уизли своей семьей и при первой же возможности постараюсь обрести максимальную автономность. Более того, у меня уже есть пара мыслишек по этому поводу. Главное, чтобы все выгорело. Но пока стоит затаиться. Хотя, не удержавшись, я потратил порядка 10 галеонов на ряд старых книг, приобретенных в лавке подержанных вещей. Почему там? А потому что среди хлама порою можно найти настоящие жемчужины. Главное, уметь искать. А это я всегда умел. Да и моя удача, как всегда, была со мной. Потому, любовно поглаживая корешки втайне протащенных в мою комнату книг, я не мог сдержать широкой улыбки. Мне удалось отыскать парочку вполне достойных вещиц, а одна так и вовсе обещала грандиозную шутку после начала учебного года. С середины лета к нам зачастил в гости Дамблдор. Его разглагольствования после ужина, обеда, завтрака о добре, зле, Гриффиндоре и Слизерине вызывали у меня лишь тошнотные позывы, а его достаточно топорные психологические приемы, дабы настроить меня на то, что я стану другом Гарри Поттера, заставляли мысленно морщиться. Все-таки хорошо, что я нахожусь в детском теле. В ином случае меня бы сразу вывели на чистую воду. А так опущенный в пол взгляд, тяжелое дыхание и зажимаемые кулаки воспринимались совсем не так, как должны были. Да и то подобие маски, которой я старался придерживаться, изображая из себя недалекого импульсивного мальчишку, вписывалось вполне нормально. Для себя же я сделал следующие выводы. Дамблдор – старый фанатик, помешанный на всеобщем благе. В то же время он не является большим Домбегадом, чем в каноне, он действительно переживает за своих подчиненных, и ему невероятно сильно жалко, что Поттерам придется пожертвовать. Но это нисколько его не остановит, а при необходимости он самостоятельно поможет избранному ускорительным пендалем пониже спины в нужном направлении. Впрочем, учитывая его долгое общение с Фламилем, который в свою очередь воспитывался в довольно кровожадных условиях средневековья и получил из-за долгой жизни специфическое мировоззрение, где люди воспринимались как мотыльки-однодневки, что он смог привить и ДДД, то ничего удивительного. Так же как ничего удивительного в том, что спутником Великого Светлого является Феникс, у которого мировоззрение мало чем отличается от Фламиля. А значит что? А значит, надо постараться по возможности отойти в сторону от всей этой истории. И если выйдет, попытаться получить что-нибудь полезное исключительно для себя. А еще через пару дней мы отправились в Косой переулок за принадлежностями для школы. Не в смысле мы с Дамблдором, а только Уизли под конвоем матриарха данного семейства. Именно конвоем, так как постоянный рык матушки над ухом мало чем напоминал нормальное поведение. Перспектива пользоваться старыми книгами меня не волновала. Помнится, в прошлой жизни нам в школе часто выдавали старые учебники, причем на порядки старше тех, что мне достались от близнецов. К тому же там часто на полях попадались даже очень дельные замечания. Другое дело, одежда. Ну и палочка, естественно. И если с первым пока ничего не поделаешь, то вот с палочкой удалось заставить родителей раскошелиться на новую. Как? Очень просто. Хотя заставить будет не совсем правильным словом. Когда на медне мне сунули в руки старую, потрепанную палочку старшего братца, Билла, я, понимая, чем мне грозит пользование неподходящим инструментом, несколько переволновался, или проще говоря, психанул в своем старом стиле. Напротив солнечного сплетения, прямо под сердцем, тут же полыхнуло маленькое солнышко, и от него по руке в палочку устремился небольшой, но концентрированный сгусток магической энергии. Как результат, палочка просто сгорела за считанные секунды в моих руках. Шокированной Молли не оставалось ничего другого, как сунуть мне следующую. Та повторила маневр своей предшественницы и столь же эпично сама устранилась. Уж что-что, а поддерживать в себе ярость я научился давно. Или как вы думаете, я мог учудить то, что учудил в последнюю неделю своей прошлой жизни, ни разу не поспав, только планомерная накрутка себя любимого, когда организм работает на износ. Помнится, к тому моменту, когда меня окончательно загнали в угол, у меня все волосы на теле были седыми, а руки дрожали так, что прицельно стрелять я уже физически не мог, потому-то и использовал много бензина и еще больше взрывчатки. В общем, после четвертой деревянной дезертирши, для разнообразия, рассыпавшейся прахом, матриарху семейства Уизли пришлось смириться с покупкой новой палочки для своего чада, то бишь меня. Так что на поезд я садился с палочкой из дуба и с сердцевиной в виде пироги-гиппогрифа. Не особо героическая магическая начинка, но как по мне, далеко не это самое важное. Глава 2. Сидя в купе и флегматично пялись в мелькающий за окном пейзаж, я мысленно качал головой. А все потому, что напротив меня сидел привет из канона. Или, проще говоря, Гарри Поттер. Надо сказать, что парнишка отличался какой-то совсем уж болезненной худобой, из-за чего он выглядел младше своего возраста. Да и вообще, он больше смахивал на девчонку, хотя и не являлся ею. Вспомнив утреннее представление, устроенное Молли перед входом на платформу, и поморщившись, я обратил внимание на открывшуюся дверь. Против воли хмыкнул, на пороге стоял Малфой со своими неизменными на последующие годы прихлебателями. Правда, мой хмык, относившийся к очередному привету от канона, мелкая белобрысая моль приняла на свой счет, ну и попытался тут же меня унизить. Смешно. И чё? Флегматично интересуюсь у Малфоя-младшего на заявление о нищенском состоянии Уизли. Естественно, парень растерялся. Ну бедные, и что дальше? Мой отец говорит, а как же ты, малыш? Грустным голосом Карлсона задаю вновь сбивший драка с толку вопрос. Что же насчет тебя? В смысле, на меня непонимающе вытаращились. Ну вот ты сказал, мой отец говорит. Как я понимаю, ты всегда веришь тому, что говорит твой отец. Я прав? Ну вот, а что насчет твоего собственного мнения? Разве его нет? Эх, тяжело вздыхаю. Знаешь, Драко Малфой, в одной стране есть поговорка. Встречают по одежке, а провожают по уму. Понимаешь, к чему я сейчас клоню. Нет, а если подумать, и вновь нет, ну что ж, тогда пока можешь удалиться, обдумать сказанное мною. Провожать, уж извини, не буду, и улыбочку в стиле Ичимаругина, глаза прищуренные, змеиная улыбка от уха до уха. Вот так незатейливо опустил ниже плинтуса наследника древнего рода аристократов. Впрочем, мериться мозгами с малолеткой не самое достойное занятие, но надо же соответствовать своему внешнему возрасту. Но я также нажил, наверное, себе врага. Ну и пусть, пора уже научиться язвить в ответ, не обдумывая подолгу, что именно сказать. Да и подобные полудурки всегда позволят держать себя в тонусе. А потом посмотрим, что с этим можно будет сделать. «Как так?» – удивленно спросил Поттер, когда за Малфоем закрылась дверь. «Ну не все же кулаками решать. Как известно, мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет. Ты, кстати, как, кушать хочешь?» И кладу на столик пакет со снедью, что умудрился себе собрать с утра, пока остальные из Уизли носились по дому в поисках своих вещей. Безалаберные, что тут скажешь. Я же, помня, что в поезде ничего кроме сладкого не продают, решил запастись. К сожалению, наш неспешный разговор мало что изменил. Поттер все же загремел на Гриффиндор. Ну и распределяющую шляпу ему на голову и Василиска навстречу. «Хаэм, очень интересная вы личность, юноша», протянула шляпа, стоило ей коснуться моей головы. Радует хоть то, что разговор шел мысленно. Подобного мне давно не попадалось. Да лет так 500 уж точно. Ну да ладно, давайте смотреть, куда вас отправить. ХМ сложно все-таки распределять взрослых. Сложно. Что ж, попробуем методом перебора. Слизерин вам не подойдет, ибо будут трупы. Все-таки ваша способность действительно очень похожа на берсерков. Уж я-то помню их обучение в этих стенах. Гриффиндор не подходит по той же причине, сейчас нет мастеров, способных вас в должной мере обучить искусству безумного сражения. В то же время вы сами себя неплохо контролируете, да и жажда знаний у вас отменная. Ривенкла вам подойдет, но, да, берсерк-одиночка, без каких-либо прочных связей это да даже Василиск Салазара не настолько опасен, а потому вердикт очевиден. Этот дом вам действительно подойдет больше всего, там вы найдете тех, кто примет вас, каким бы вы ни были, и поддержит в трудную минуту. И уже на весь большой зал прокричала: «Хаффлпафф!» Оставалось снять шляпу и деревянной походкой пройти к столу уже своего факультета. Опущенная голова и общая бледность вполне неплохо вписывались в маску разочарованного в жизни мальчика. А то, что бледность относилась к информации по поводу другого попаданца, пускай и попавшего сюда 500 лет назад, знать не обязательно. Как и то, что голову я опустил, чтобы никто не видел моей облегченной улыбки. Получилось. Речь старост, что вели нас по темным коридорам Хага, вполне соответствовала духу факультета. Основной смысл был хорошо понятен: мы все семья, и держаться должны соответствующе. Это было правильно. Гостиная Пуфов также порадовала. Большая, уютная, теплая. Да и то, что стены были приятного бежевого цвета, а не упаси хаос, алые или зеленые, и вовсе радовало. Также порадовала организованность факультета. Например, взаимовыручка здесь была не пустым словом. Более того, первакам назначались кураторы из четвертого курса, цель которых на первых порах помочь адаптироваться и разобраться, что здесь к чему. Даже то, что расписание нам выдали сразу же, а не по прибытии на завтрак, что значило очередной забег в гостиную за нужными книгами, говорило за себя. Еще одним плюсом было сопровождение старостами перваков на протяжении первых двух недель на уроки, чтобы привыкли к замку и научились в нем ориентироваться. Да и пресекались таким образом первые конфликты с другими факультетами, любящими позлословить о том, что на Пуффендуй попадают одни дураки и увольни. Все же жалящие заклинания у старшекурсников были очень даже сильными. В живом виде, странно звучит, хе-хе, преподаватели мало чем отличались от своих книжных прототипов. Это не могло не радовать, так как давало возможность для маневра, зная их возможные реакции на то или иное действие. Что еще? ХМ, ну можно сказать, что зельеварение было не для меня, еще до школы попытался разобраться в том, что это и с чем его едят. Как по мне, приготовление зелья, по крайней мере тех, что преподают на первых 3-4 курсах, мало чем отличается от приготовления того же супа. И то, суп сложнее приготовить, ибо там нужен талант, а не тупое, безоговорочное следование инструкции. Да и не взрывается суп, что бы ты с ним ни делал. а потому я не мог не уподобиться самому распространенному типу троллей, обитающих еще в моей прошлой реальности. Так что, наверное, стоит рассказать более подробно о первом уроке барсуков-воронов зельеварения. Снейп пафосно влетел в класс, действительно напоминая какую-то мистическую тварь. Правда, как по мне, он больше походил на Назгула, нежели на вампира или банальную летучую мышь. Насквозь пафосный монолог так и подмывал меня вскочить и сложить руки на груди в символе аквилы. Правда, боюсь, что мало кто понял бы мою подколку, а потому я решил действовать по-другому. Когда на доске, повинуясь бесполочковому заклинанию, появился рецепт зелья, что мы должны приготовить, а сам Снейп заявил, что ингредиенты в кладовке и мы можем приступать к выполнению задания, я наконец решил действовать. «Простите, сэр», спокойно подняв руку, обращаюсь к ужасу всея Хогвартс. Сам ужас опешил от того, что к нему кто-то не побоялся обратиться. То ли еще будет. «Скажите, пожалуйста, а когда придет профессор?» В классе наступила гробовая тишина. Был бы я большим паникером, обязательно бы еще подумал, что гроб, скорее всего, предназначался для меня. «Что вы себе позволяете, мистер Уизли?» Ошипит Снейп не хуже гадюки. «Талант, ну вы же помощник профессора, как я понимаю», все так же спокойно отвечаю, смотря мужчине в глаза. «Нет, я не идиот смотреть в глаза Легилименту. Просто еще у гоблинов я узнал одну свою особенность. У меня, как у берсерков и подобным им существ, эмоции стоят на первом плане, а потому в лучшем случае Снейп искупается в моей ярости и презрении. Из чего же у вас такие предположения?» Еще более яростное шипение. Видать, наткнулся на мою особенность из-за попытки ее обойти, не спешит меня выгонять или и вовсе волочь к директору на ковер. «Ну как же!» — восклицаю, учитывая детский голос, виск ощутимо режет слух мужчине. «Ведь известно, что преподаватель должен первым делом донести до учеников правила безопасности при работе с зельями, проверить их одежду, ну и естественно рассказать о взаимодействии ингредиентов между собой, а в идеале и вовсе если и не изготовить демонстративный образец, то хотя бы продемонстрировать он и». «Что за глупости вы говорите, мистер Уизли? Где вы вообще услышали о подобном бреде? А вот рычать не надо было». «Не надо, я, быть может, и был бы более снисходителен. А так, получай, пожиратель, бомбарду». Молча достаю тонкую, потрепанную от времени, книжку приблизительно опять го-формата в толстом картонном переплете. «Мысли и рассуждения о зельеварении. Советы наставникам авторства Николаса Фламеля. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем». Но вот выражение лица Снейпа не могло не радовать. С одной стороны, ему хотелось поставить наглого мальчишку на место. С другой, пытаться доказать неправильность суждений человека, получившего звание не просто мастера зелий, а алхимика, которому стукнуло 665 лет. Не то что не хотелось, а было даже опасно. КХМ, прочистив горло, Снейп наконец совладал с бурлящими в нем эмоциями. «Мистер Уизли, вы позволите мне ознакомиться с вашей книгой?» «Конечно, конечно, сэр, прошу», и еще одна улыбочка. «Мы ведь помним, что чем больше улыбаешься, тем больше бесишь окружающих». Как результат, весь урок мы просидели за партами, изучая первую главу книги по зельеварению, повествующую о той самой технике безопасности. Снейп тоже сидел и изучал литературу, но уже выданную мною. К обеду новость о том, что какой-то первокурсник из барсуков умудрился загнать ужас подземелий в ступор, разлетелась по всему Хагу, а вид задумчивого, ничего не видящего вокруг Снейпа, сидящего за преподавательским столом, лишь увеличивал накал страстей. Волновало ли меня сотворенное? Ни капли. Да, это было нагло. Более того, вызывающе и могло вызвать ненужные вопросы. Но я еще с прошлой жизни понял одно: никогда больше я не смогу жить тенью того, чем мог стать, приложи хоть немного больше усилий. Да и последний год прошлой жизни сделал из меня адреналинового наркомана. Так что, выбирая между тихой и спокойной жизнью до старости или ярким, яростным пламенем насыщенной жизни и смертью в юном возрасте, я выберу именно второй вариант. Трансфигурация прошла более спокойно, учитывая, что опоздавших среди воронов или барсуков не наблюдалось. Само превращение МакГонагалл из кошки было впечатляющим. Все-таки не каждый день видишь, как достаточно старая кошка весом где-то 4-5 килограмм превращается в не менее старую женщину раз в 10 тяжелее. Все-таки о законе сохранения энергии в мире магии, похоже, не слышали, или научились его обходить. Но и тут я не утерпел, а потому бедной женщине пришлось отвечать на мои вопросы, а учитывая скорость, с которой я их задавал, минут на 10 преподавательница впала в подобие транса из-за моего напора и выдала всю желаемую мною информацию. Потому за время допроса я успел узнать, что, во-первых, анимагом стать можно лишь после того, как полностью сформируется личность. Во-вторых, для этого нужно освоить на элементарном уровне бесполочковую магию, иначе превратиться обратно будет проблематично. В-третьих, изучение вечной трансфигурации мы будем проходить на 6-м курсе. В-четвертых, эту самую вечную трансфигурацию можно заменить при желании рунной цепочкой. Как итог, к концу урока МакГонагалл посматривала на меня с опаской и легкой формой негодования, собратья-барсуки – с недоумением, а вороны – с уважением. Урок чар с Флитвиком был не менее занятен. Воронята уже с предвкушением ожидали моей очередной выходки. Впрочем, однокурсники от них не отставали. Я постарался соответствовать их надеждам. Как результат, весь урок пытался выполнять задание невербально. А что, потом еще переучиваться? Нафиг надо. Почтенный потомок гоблинов то и дело косился в мою сторону, но ничего не говорил. А уж когда я все же смог поднять в воздух не просто перо, а лежащий рядом учебник, навернулся со своей книжной горы. Это в свою очередь позволило увидеть, что на самом деле стоял он на специальной лесенке, обложенной книжками, а под ногами у него находилась книга Гилдероя Лоха в смысле Локхарта. Народ впечатлился. Так прошел мой первый день. Последующие дни мало чем отличались от первого. Я потихоньку действовал на нервы Снейпу, прямо-таки загоняя его в рамки приличия своими комментариями и вопросами. Он даже баллы не очень спешил снимать, хотя я уверен, что не последнюю роль в таком его поведении сыграла Помана. Все-таки декан у нас классный и своих в обиду не дает так же, как и ужас подземелий. К тому же у нее есть на него способ влияния, а именно, теплицы и ингредиенты из них для экспериментов. Все же слизеринцы, несмотря на отдельные случаи, очень даже практичные люди и знают, когда надо промолчать, а когда и проглотить обиду. Ну или принять справедливое замечание и сделать выводы. Профессор МакГонагалл все еще с опаской смотрит на меня, и каждый раз, когда я задаю очередной вопрос, вздрагивает. Не иначе как боится вновь подвергнуться очередному допросу. Но дополнительную литературу я из нее вытряс, чем заслужил очередные недоуменные взгляды от сокурсников и непонимающие от воронит, задающихся вопросом, что я делаю не на их факультете. Филиус Флитвик с интересом ко мне присматривается. Правда, каких-либо действий не предпринимает, но мои невербальные чары каждый раз вознаграждаются очередной порцией баллов. Впрочем, на те мне откровенно плевать. Все равно ничего в жизни они мне не дадут. Был на уроке за Тиуквирелла. Странный тип, даже учитывая его одержимость темным лордом. Тот в свою очередь решил устроить подобие опроса с моделированием различных ситуаций. Главной целью же выбрал меня. Видимо, наслушался обо мне от остальных преподавателей. Если не учитывать заикания, то наш разговор выглядел следующим образом. «Мистер Уизли, скажите, как бы вы сражались с более сильным магом? С кем, например, сэр? Ну, допустим, со мной». В следующее мгновение я вытаращиваю глаза, смотря на что-то за спиной у преподавателя, и, вытянув вперед дрожащую левую руку, как заору. «Вампир!» Квирелл рефлекторно оборачивается. «Авада Кедавра!» Дико ору, уходя перекатом за парту. Преподаватель выполняет мой маневр чуть ли не зеркально, но при этом даже не обернувшись. Как результат, он теряет меня из виду на десяток секунд, учитывая, что я мельче его и шустрее, то в полной неразберихе, что наступило вслед за моими криками, умудряюсь оказаться у него за спиной, и к ней же упереть кончик своей палочки. А вот сейчас я бы сказал бомбарда, или хотя бы сика. Все же с перебитым позвоночником проблематично сражаться даже очень сильному магу. КХМ, а вы умеете удивлять, мистер Уизли, 30 баллов пуффиндую, и минус 5 за переполох в классе. Причем последнюю фразу он сказал вообще без заикания, и подобные опросы, но уже с подставкой в виде противника различных магов и магических существ продолжались до конца года. Надо отдать должное моим сокурсникам, те быстро привыкли к подобному, и даже кажется начали делать ставки, что я выдам в следующий раз. Вы уже наверное заметили, но я все же отмечу, большинство уроков, то есть почти все и всегда, у нас были в паре с воронами. Сразу видно сближение факультетов под эгидой Дамблдора. Кстати, о самом ДДД, как ни странно, но меня ни разу к нему не вызывали. А ведь он, судя по всему, собирался сделать меня другом героя. А тут такой облом с моим распределением. Неужто списался с читов? Было бы неплохо, но пока лучше не спешить с выводами. Ах да, на третьей неделе произошло знаменательное событие. Та-та-дам, у меня появился кровник. Нет, это не Малфой, и не Поттер, и даже не Волдеморт со Снейпом и при поддержке Дамблдора. Все проще и банальней. Гермиона Грейнджер посчитала, что я бросил ей вызов. Смешная девчонка. Впрочем, ее можно понять, она оказалась на факультете, где ценит силу, а никак не мозги. Ей бы к воронам, или даже к нам, быстро бы мозги на место встали. А так, какой бы умной она ни была, она последовала за общим мнением факультета и вместо попытки завести нормальный разговор, пытается привлечь мое внимание глупыми выходками. Например, я беру две книги в библиотеке, она демонстративно четыре. Я пишу эссе, она его же, но в два раза длинней. Даже жалко глупышку, надорвется рано или поздно. Так что пока игра идет в одни ворота, то есть девочка с каждым днем раздражается все больше и больше, а я все больше и больше веселюсь, наблюдая за ее поведением. Низко, конечно, для взрослого человека, но уже не раз замечал за собой сугубо детское поведение. Возможно, на меня влияет тело, а быть может, этой проделки самой маги. Но я не имею ничего против. Дурак тот, кто не желает вернуться в детство, когда все вокруг приносит восторг и дает возможность насладиться окружающим миром. Недавно заметил за собой, что с нетерпением жду пока еще далекого Нового года. Просто потому, что это праздник. Кстати, Поттер, как ни удивительно, подружился с Невиллом. Называется, нашли друг друга два одиночества. Интересно, а Грейнджер к ним присоединится? И если да, то как? Ведь я не собираюсь ее обижать. Что же до отношений с моим факультетом, то тут все несколько запутано. Во-первых, первокурсники и даже второкурсники с уважением на меня поглядывают. Более старшие товарищи, с любопытством и некой благодарностью. Второе, наверное, из-за изменившего свое поведение на уроках Снейпа. Во-вторых, со мной пока не спешат заводить сколь-либо близких отношений, но и не сторонятся, что уже радует. Да и моя помощь иной раз оказывается востребованной. Все-таки я всегда умел учить, что заметил за собой давно. Просто не было как-то ситуации для подобного. Аквила – атлат, акуила – орел, в мире Вархам мира двуглавый орел – символ всего империума человечества. Во времена до ереси Харуса одна голова орла была с завязанными глазами, а другая с нормальными. Ослепленная сторона смотрела в прошлое, в то время как зрячая голова обозревала будущее. После ереси Харуса обе головы орла стали обладать глазами, и символ стал означать двуглавую империю, состоящую из империума человечества и Adeptus Mechanicus. Символ Аквила широко используется в империуме в разнообразных местах. Глава 3. Прошло больше месяца с моего поступления в Хогвартс. Что примечательно, писем от любящих родителей я так и не получил, что в очередной раз подтвердило мое мнение об одной рыжей семейке. Впрочем, не пофигу ли мне, эх, как бы там ни было, сегодня я решил сделать одну вещь и посмотреть, что из этого выйдет. Но для начала мне нужны кое-какие материалы. А так как в ближайшие годы у меня нет возможности попасть в запретный лес, то выход лишь один. С такими мыслями я первым делом зашел на кухню к домовикам, где даже не пришлось особо просить, и, получив большую корзинку с различными вкусностями, направился к конечной своей цели, а именно, к Хагриду. Сказать, что полувеликан удивился появлению незнакомого первокурсника, ничего не сказать. Впрочем, мужиком он оказался прикольным и очень добрым. Если бы не моя удача, что в свою очередь неплохо развила чуйку на людей, то можно было бы много чего напридумывать о любящем детей здоровом мужике. Но сейчас это точно не тот случай. И, надо признать, что чай у него действительно классный, в отличие от каменных кексов. Впрочем, парочку я прихватил с собой. Сойдут за пресс-папье или можно будет попробовать подсунуть парочку дамби. А что, вдруг отведает? Через час я уже был другом полувеликана и слушал его несколько бессвязный, но довольно-таки интересный рассказ о лесе и его обитателях. А когда я уже собрался был озвучить свою просьбу, из-за которой собственно и зашел, как увидел его, сначала даже не понял, что вижу. Просто в один момент мое внимание привлекло какое-то движение. Обратив внимание на раздражитель, я замер, утонув в паре больших глаз на маленькой, до ужаса миленькой мордашке, выглядывающей из корзинки, покоящейся на одной из полок над камином. Хагрид, увидев мое состояние, лишь благодушно улыбнулся и через минуту поставил корзинку с ее обитателем на стол, а мне в руки передали маленького, казавшегося ожившим огоньком, зверька. У меня на руках сидел маленький, ярко-рыжий лисенок, при этом пристально смотрящий мне в глаза. Я тогда не знал, что происходит, но зверек казался мне самым родным во всем мире. А вот Хагрид оказался вполне подкован в этом вопросе, а потому из полутрансового состояния меня вывел его удивленный свист. «А, что?» Я затряс головой. «Да уж давно я подобного не видел. Да еще и чтоб так быстро. Ты о чем, Хагрид? Ну это фамильяр он твой. Ничего не понимаю, трясу головой. У меня же есть короста. Да-да, мне таки всунули эту облезлую крысу анимага. Впрочем, жила тварь в хоть и просторной, но зачарованной на неразрушимость клетки. Пускай привыкает к застенкам. Для окружающих я аргументировал это тем, что у многих наших девочек в питомцах выступают кошки». Еще 10 минут спустя все той же смущенной и немного рассеянной речи Хагрида, я понял, как мне повезло. У магов есть два вида питомцев. Первый, именно питомцы, по ошибке называемые фамильярами. И вторая, именно фамильяры, звери, с которыми маг связан духовно. Такой зверь практически не может умереть, пока жив его хозяин. Сами фамильяры делятся на несколько подгрупп. Первая из них – это фамильяр, бывший некогда питомцем, но из-за близкого и долгого общения с хозяином и впитывания его магической силы, привязывается, тем самым устанавливая эту ментальную связь фамильяр-хозяин, а порою и приобретая некие магические способности, если не имел их раньше. Лучший пример такому типу – Филч и его кошка Миссис Норрис. Вторая – призванный фамильяр. Для этого проводится ритуал призыва, и на зов приходит магическое существо и заключает с магом-призывателем некий договор. Пример таковому – Дамблдор и его Феникс Фаукс. Есть еще несколько видов, о которых Хагрид ограничился тем, что для них требуются ритуалы с жертвоприношением, и они считаются темными. Наверное, что-то связанное с демонологией, решил я тогда, заодно вспомнив и о Волде с Нагайной. Ведь змея Крестраж может считаться фамильяром, или нет. Ну и наконец мой случай, фамильяр по духу. Очень редкое явление, кстати. Слышали о любви с первого взгляда? Мол, встретил свою истинную половинку и все, больше ни на кого другого даже смотреть не хочешь? Вот-вот, в магическом мире это не шутка, а признанный факт. И у меня подобная ситуация, только с некоторой поправкой. Фактически найденный Хагридом в лесу, в разоренном логове, лисенок является моим духовным отображением. А учитывая, что лес непростой, то и зверек тоже далеко не так прост. Но о виде этих лис лесничий посоветовал почитать в библиотеке, так как он всегда интересовался несколько более опасными зверьми. Одним из факторов установления моего вида связи фамильяр-хозяин заключалось в схожести души судеб. У нас, видимо, это выражалось в потере семей. Но, естественно, подобные мысли я решил придержать при себе. Как результат, в школу я возвращался с корзинкой, в которой спал после установления связи лисенок. Сказать, что мой новый друг произвел фурор на факультете, значит ничего не сказать, а на следующий день мне пришлось выстоять настоящее сражение за право лисенка остаться со мной. Причем требование поступило от того, от кого бы я никогда не подумал, от МакГонагалла. То есть вы предлагаете мне избавиться от него? Очень тихо интересуюсь у профессора трансфигурации, стоящий напротив меня в учительской. Видать, мои действия не дотягивали до посещения директора. Да, требую. Вздернула она подбородок. В правилах школы четко указано, что ученики имеют право держать кошку, сову или жабу, но никак не лису. Значит, требуете, значит, запрещено. Мой голос приобрел несколько мурлычущие нотки. Правда, вот тон у них был мрачный, можно даже сказать темный. Одна из особенностей моей ярости, каким бы увольним я ни казался, каким бы безобидным, но стоило мне впасть в бешенство, от меня начинала исходить ощутимая даже простыми людьми аура. А уж в этом мире она мало чем отличалась от набившей все оскоминки, жажды крови. Судя по вмиг побледневшей женщине, она прочувствовала мое состояние очень хорошо. Я тем временем продолжил. В таком случае я желаю покинуть школу, где даже настолько уважаемый профессор не может отличить питомца от истинного фамильяра. Вот теперь женщина окончательно стала белой, как магловская бумага. До нее дошло, что она требовала. Стоящая рядом со мной профессор Спраут осторожно положила мне на плечо руку. Еле сдержал себя, чтобы не сбросить ее оттуда. Перешедшее в боевое состояние сознание воспринимало ее как помеху при возможном боестолкновении. А то, что прояви Макгонагалу настойчивость, оно бы произошло, я не сомневался. Именно боестолкновение, потому что в таком состоянии я воспринимал всех противников как полноценных врагов, так что бил бы на поражение. Причем начинал бы сразу с Авады, и меня бы не остановили ни законы, ни превосходящие в десятки, если не сотни раз опыт оппонентки. Причем, судя по блеску глаз сидящего в углу Флитвика, что с интересом наблюдал за происходящим, я сильно его заинтересовал своим поведением. «Я прошу прощения», — наконец выдала под моим немигающим взглядом Макгонагалу. «Я беру свои слова обратно и признаю ваше право на данного питомца». «Хорошо, голос мой ровен, так же как и спина». Медленно моргнув, я отвешиваю легкий поклон присутствующим. «Тогда доброго вам дня», и, развернувшись на пятках, быстро покидаю учительскую. «У меня есть минут 10, пока я еще себя толком контролирую, а потому ноги несут меня на 8-й этаж. Выручая комнату, я прямо-таки влетаю. Схватив лежащую на столе приготовленную комнатой палочку, резко вскидываю ее, наводя на цель. Особых жестов это заклинание не требует, просто указать на цель и произнести заклинание. Авада Кедавра. Яркая зеленая вспышка и манекен, сильно напоминающий Макгонагалу, прямо-таки разлетается на куски. За ним следует второй, третий, четвертый. На шестом зеленом луче чувствую, как меня начинает отпускать. Девятый выходит необычно бледным. Десятый и вовсе не появляется. Эмоциональная накачка, повысившая мой магический резерв, подходит к концу. Да и я не спешу накручивать себя по второму разу. Падаю в появившееся по желанию глубокое кресло и устало прикрываю глаза. Уф, отпустило. Приоткрыв один глаз, вижу последний, все еще целый манекен. Так, с одним открытым глазом и прицелившись поточней, использую невербальную бомбарду. Что примечательно, у меня получается. Хоть что-то в груди и болезненно сжимается, кажется, я все-таки слегка превысил свой магический резерв. Тем временем манекен разносит чуть ли не в пыль. Я не пострадал только из-за того, что даже в ярости мог анализировать, а потому, загадывая комнату, не забыл я о защитном поле между мишенями и линией стрельбы. Вот теперь точно пар выпустил, я полностью расслабился, растекаясь лужицей по креслу. Некоторое время просто сидел в кресле и ни о чем не думал, переживая накативший откат от буйства эмоций и столь мощного использования магии. Еще спустя определенный отрезок времени открыл глаза и с интересом посмотрел на предоставленную выручай комнатой палочку. Хмыкнул. Оружие мага выглядело несколько необычно. По крайней мере, за прошедшие с моего появления в этом мире время я ни разу не видел палочек столь светлого окраса. Еще раз хмыкнул, когда палочка просто растворилась у меня в руках. Вот и все улики того, что я применял третье непростительное, нет. А еще через час я наконец завалился в гостиную родного факультета. Первым ко мне тут же подбежал пока еще безымянный лисенок. Поймал я кроху вовремя, меня почти сразу обступили сокурсники. Правда, не для того, чтобы устроить форменный допрос, как это бы произошло на Гриффиндоре, а для того, чтобы отвезти вглубь гостиной, где был накрыт стол с различными вкусняшками. И ни слова о произошедшем. Я выдохнул с облегчением. Кажется, я теперь понимаю, что имела в виду шляпа. «Дай лапу», командую, сопровождая это действие мыслеобразом. В ответ получаю несколько ироничный взгляд от лисенка. Впрочем, требуемое он выполняет. Я хмыкаю, а за соседней партой недовольно шипит Гринджер. «Ну, подумаешь, я теперь на уроки хожу исключительно с фамильером. И что с того, что вместо записывания скучнейшей лекции Бинсе я вожусь с Мыкитой? Да-да, я таки его назвал. И именно Мыкита. Почему так? Ну, мне дед в детстве сказку рассказывал о хитром лисе Мыките, украинский аналог русского Никита. А мой фамильяр далеко не дурак. Учитывая же нашу ментальную связь, к окончанию хага он и вовсе станет полностью разумен. Да и чего вообще утруждаться-то? Все равно это неупокоенное снотворное читает строго по учебнику. Даже грамматические ошибки выдает те же самые, что и в книжке. Может, это вовсе не призрак учителя истории, а очередной воплотившийся дух, скажем, жестоко убиенной книжки по истории? Есть же, в конце концов, Пивс, дух хаоса, известный также как Полтергейст. Ах ты ж мой хороший, на печеньку, даю зверенышу упомянутую печеньку и чешу за ухом. Сидящая рядом Ханна Аббат тихо умиляется этой картине. Не удерживаюсь, продолжаю свою тираду. А теперь, так как ты взял печеньку, переходи на темную сторону. «У нас есть еще печеньки». Рядом со мной подавились воздухом, а с задней парты и вовсе кто-то навернулся. Расплывшись в широкой улыбке, подмигиваю удивленной Ханне. Та, не выдержав, улыбается в ответ. Чувствую на себе сверлящий взгляд. Обернувшись в сторону его источника, вижу Гермиону со сломанным в руке пером. Не удержавшись, улыбаюсь как величайший лис всех миров, и Чемаругины предлагаю печеньку. Девочка замирает с широко раскрытыми глазами. В следующее мгновение звенит звонок, и я, подхватив Мыкиту и усадив Фонова себе на плечо, размашистым шагом выхожу из класса. Позади слышатся тихие смешки народа, что мог наблюдать сию сцену. Глава 4. На ужине пересекаюсь со своими братьями. Если близнецы мне вполне дружелюбно кивают, то вот Перси хмурится. Ну, подумаешь, я вернул ему крысу. Подумаешь, заявил, что в противном случае прям тут скормлю ее либо Мыките, либо миссис Норрис. Подумаешь, на этих словах Короста грохнулась в обморок. Хе-хе. Так что анимак вернулся к своему старому хозяину. Не к Волде, а к Персику, конечно же. Уселся я за факультетский стол с прямой спиной и гордо поднятой головой. А что поделать, если Мыкита полюбил время от времени залезать мне на голову и оттуда созерцать окружающее пространство. Учитывая же, что из-за цвета шкурки он практически сливался с моей шевелюрой, то выглядело это потешно. А уж если он ложился, то и вовсе смешно. Представьте себе, когда идет паренек, а где-то с затылка у него свешивается лисий хвост. Впрочем, я не имею ничего против, неплохой способ выработки осанки. Главное, чтобы позже он так не делал, а то, насколько мне удалось узнать, эта порода лис вымахивает до очень даже крупных размеров. Правда, в моем случае все несколько более сложно, так как его к тому же будет подпитывать моя же магическая сила. Зато я теперь знаю, в кого буду превращаться. Логично догадаться, что именно в лиса. Не зря же он мой фамильяр по духу. Правда, я глубоко сомневаюсь, что тот же Дамблдор, являющийся в прошлом профессором трансфигурации, и соответственно обязан быть анимагом, может оборачиваться фениксом. Говорят, что даже Мерлин редко оборачивался в своего зверя, дракона, который хоть по габаритам и общей мощности был круче феникса, но вот по энергоемкости, на порядке ниже. Все-таки способность полноценного перерождения — это вам не шутки. Да и проблематично превратиться в воплощение одной из стихий, если, конечно, не хочешь слиться с ней полностью, тем самым утратив разум. А потому последую комментариям мамочки Ро, вспомнив об ориентации дрожайшего директора. Так что он хоть, наверное, и превращается в птицу, но думаю, что в несколько более приземленную. Но об этом рано пока судить. Время покажет. Окинув взглядом выставленные на стол угощения, я поморщился, но все же наложил себе в тарелку то, что хоть условно можно назвать съедобным. А такого, к моему сожалению, было прискорбно мало. Так, неспешно жуя, скашиваю взгляд на стол Гриффиндора. Поттер выглядит несколько уставшим. Впрочем, учитывая, как их команду по квиддичу гоняет Вуд, ничего удивительного. У того реально зверские способы тренировки. И малоэффективные, как по мне. Да-да, наш герой в очередной раз вляпался. Теперь вот в команду. Очередной привет от канона. Вполне возможно, все-таки я стараюсь вообще с гриффиндорцами, помимо близнецов, не общаться, а потому история идет по накатанной схеме. Так что разборки Малфоя и Поттера прошли точь-в-точь, как в книжке. Разве что Невилл выглядит несколько более уверенным, чем во все том же каноне. Эх, хоть я постепенно и пытаюсь свыкнуться с тем, что вокруг реальность, выходит не всегда, но изменяющаяся психика в этом неплохо помогает. Окинув еще раз стол Гриффиндора задумчивым взглядом, я закатываю глаза, Гринджер не видно. Но что более паршиво, сегодня, собственно, Хэллоуин. Вот поэтому я больше разглядываю народ вокруг, нежели ем, ну не по мне столько тыквы. И так этот чертов тыквенный сок каждый день подают. А тут еще различные запеканки, рулеты, паштеты. Энда, надо срочно набираться знания и устроить хотя бы в следующем или через год нечто, чтобы этот праздник вообще упразднили. А пока буду продумывать детали своей мсти. Сунув последний съедобный кусок в рот, я поднялся из-за стола и своей привычной походкой направился на выход. Хоть у меня и не полный Гриффиндор мозга, но все же надо спасти дурочку. Не уверен, что в этот раз у полутора героев, не забываем о Невилле, выйдет все так же пафосно и чисто, как в каноне. А пока донесу ситуацию до преподавателей, вполне возможно, что девочку реально пришибут. Все же лучше до подобного не доводить. Немного времени занял сам поиск нужного женского туалета. Все-таки многое из канона я уже подзабыл. Впрочем, мое хождение имело и позитивные стороны. Смог хотя бы приблизительно прикинуть варианты своих действий в случае встречи с этим самым троллем. Самый простой способ – шарахнуть авадой, пришлось отбросить. Во-первых, заклинание слишком приметное. Во-вторых, оставит след на палочке. В-третьих, сын светлых магов таким пользоваться не может. У дверей в туалет я на мгновение замер, раздумывая, стоит ли вообще заходить. Может, проще сейчас запереть девочку внутри, это можно будет списать на чей-то глупый розыгрыш. Нет, я покачал головой. Для расстроенной девочки подобное может стать последней каплей. А что дальше ждать от окончательно униженного ребенка с нехилым багажом знаний? Даже не хочу задумываться. Решительно толкнув дверь, заваливаюсь внутрь. Тихие всхлипы отчетливо слышны в отделанном кафелем помещении. Несмотря на возможную опасность этого места в ближайшее время, не могу не покачать головой. В какой раз поражаюсь основателем, умудриться почти на 1000 лет раньше изготовить вполне себе современную канализацию, это достижение. Впрочем, нельзя не учитывать возможность того, что в свое время была проведена модернизация. Ну или просто, что это закон мира, который создала мамочка Ро. Хе-хе, эй, кто здесь? Подаю голос и толкаю дверь в кабинку, откуда доносились всхлипы. Гринджер, какого Мордрида ты забыла в мужском туалете? И чего плачешь? А что, наглость – второе счастье. От моего неприкрытого наезда девочка даже перестала плакать и красными глазами уставилась на меня. Это женский туалет, наконец выдало это чудо. Да, я демонстративно огляделся, после чего почесал затылок в стиле одного гиперактивного апельсина, сопроводив это действо его же улыбкой. Учитывая мой теперешний цвет волос, сходство было достаточно близким. Эндо промахнулся, однако. ТЦ. Впрочем, это не отменяет того, почему ты плачешь. А то ты не знаешь. Яростно выкрикнула девочка, сжимая маленькие кулачки. Неа, откуда же? Качаю головой и стараюсь придать своему лицу максимально недоумевающее выражение. Ты постоянно надо мной издеваешься. Хм, демонстративно задумываюсь, после чего фыркаю. Брехня, я только пару раз тебя подколол. И то, думал, что ты, будучи начитанной девочкой, поймешь всю соль шуток. Но тебя, видать, уже успели заразить. И, покачав головой, резко разворачиваюсь и направляюсь на выход. Трюк сработал ожидаемо. Девочка не утерпела и последовала за мной, желая узнать, чем же это таким она больна. Мне таким образом удалось довести ее аж до лестниц, когда в нос ударил настоящий смрад. Фу-у-у, что это? Прогундосила Гермиона, тут же зажав нос пальцами. Проблемы, мрачно буркаю, оборачиваясь, чтобы увидеть, как из одного из пройденных нами коридоров выходит массивная туша тролля. Надо отметить, тварь выглядела до ужаса отвратно.